Аля, хорошо, что мы договорились с Ликой провести этот вечер и ночь вдвоем. Иначе я бы места себе не находила. А так мы веселились. Сперва устроили модный показ под громкую ритмичную музыку, прямо как на подиумах, а потом, когда переодеваться надоело, просто танцевали до упаду. И только выбившись из сил, развалились на диване с микрофонами в руках и до рассвета пели популярные песни в караоке. Лика сдалась первая и засопела прямо на диване, подперев щеку микрофоном. А мне почему-то сон никак не шел. Я решила, что уборка должна поспособствовать в этом деле. Но чем дольше я возилась с посудой, тем сильнее нарастало чувство тревоги. Выключив телек и свет, я ушла в спальню и только там посмотрела на телефон, о котором всю ночь даже не вспоминала. Посмотрела повисшие оповещения из соцсетей и, смахнув ненужный, наткнулась на то, которое привлекло мое внимание. Почему-то сразу напряглась и даже не хотела открывать, так как оно было от Мальцевой Дианы. Это неадекватное с последнего нашего не самого приятного разговора ко мне больше не подходило и вообще, казалось, перестала смотреть в мою сторону. С минуту подумав, все же решилась, потому что через сообщение ничего смертельного она передать не могла. Нахмурив брови, я сперва открыла видеоролик. «Эй, Камаева, как жизнь? Тебя муженек дома закрыл, а сам в клубе отрывается с друзьями?» Пьяненьким, заплетающимся языком вещала Мальцева. Она захихикала гаденько и продолжила. «А знаешь, что он тут делает?» Заговорческим тоном спросила она. А после этих слов, запрокинув голову, от души расхохоталась. Я не ждала от нее ничего хорошего, но то, что я услышала дальше, меня подкосило. «Твой благоверный оказался совсем не таким. Он тут тебе направо и налево изменяет, ни одну юбку не пропустил». Довольно улыбаясь, сообщила эта блондинистая тварь. «Я не вру, честно, я ведь сама только оттуда, посмотри, какая потрепанная». Она чуть отдалила камеру от лица, что-то пытаясь мне показать. «Не веришь? Конечно, без доказательств не пойман не вор, так ведь?» Противно хихикая, спросила она. «Так у меня есть доказательства. Шлю фоточки. Уверена, тебе понравится». Я хмурилась все больше с каждой секундой этого видеоролика и на самом деле сразу поняла, что Мальцева снимала в Мохито. И парни гуляли как раз там же. И все же я до последнего не хотела верить словам этой отбитой на всю голову блондинки. Дрожащими пальцами я полистала ниже, замиранием сердца наблюдая, как загружались одна за другой фотографии. Мне одного взгляда хватило на первый же снимок, чтобы поверить в слова Дианы. В моем сердце словно в одно мгновение пробили дыру с футбольный мяч. Было так больно, что хотелось кричать, рыдать и рвать на себе волосы. А еще сделать хоть что-то, чтобы заглушить эту страшную боль. А лучше вообще отключить все чувства. Я видела лежавшего на диванчике обнаженного по пояс Рената и сидевшую на нем сверху Мальцеву в одном нижнем белье. Хотя эти прозрачные тряпочки ничего не скрывали. Каждый следующий снимок был откровеннее предыдущего и не оставлял и единого шанса на то, что это все какой-то глупый розыгрыш. Я откинула от себя телефон, словно он превратился в какую-то противную жабу. Передернулась, ощутив омерзение, и поняла, что не знаю, как быть. Что делать? Ждать, когда он заявится ко мне и выбьет дверь, как это было накануне? Нет, я этого просто не смогла бы выдержать. Представляя себе сцены, где Ренат оправдывается, я начала рыдать. Еще сильнее меня затрясло от мысли, что он даже этого делать не стал бы. В голове все смешалось, и только одна правильная мысль среди этого полнейшего сумбура пробилась в мое убитое горем сознание. Мне нужно уехать, улететь за границу, туда, где он меня не найдет и не сможет силой вернуть обратно. Быстро ополоснув лицо, я переоделась, схватила свою сумку и бросила туда загранпаспорт. Вещи брать не стала, решив, что на месте смогу купить все, что нужно. А терять время на тупые сборы просто не хотела. И только выскочив из спальни, вспомнила про Лику, мирно спящую у меня в гостиной. Черканула ей записку, чтобы не думала, что я сквозь землю провалилась и оставила на столе. Больше меня здесь ничего не держало. Я вызвала такси до аэропорта и выскочила за дверь. По пустынным дорогам ранним утром мы долетели очень быстро. Я забежала в здание аэропорта и сразу направилась к кассам. «Чем могу помочь?» – спросила улыбчивая девушка. «Мне нужен билет на ближайший рейс за границу». Протянула я свой паспорт. «Куда конкретно?» – уточнила девушка. «Все равно, главное улететь сейчас. У меня шенген», – уточнила я и наблюдала, как быстрые пальчики девушки порхали по клавиатуре. «Через полчаса объявят посадку на рейс в Софию», – сообщила она. «Мне подходит», – согласилась я. «И если есть бизнес, пожалуйста». Девушка только кивнула, и спустя пару минут я уже сжимала в руках билет и паспорт, направляясь в первую очередь к банкомату. Часть денег решила снять сразу и заодно обменять, так как не была уверена, что в Болгарии мне это удастся беспрепятственно сделать. А уже через час я сидела в самолете и отключила телефон. В голове была полнейшая пустота. Ни слез, ни душевных терзаний не было. Я словно выдохлась. Как перегоревшие пробки вырубило электричество, так и у меня. Возможно, просто закончились силы. Стоило только опуститься в кресло, как глаза сами собой закрылись, и я провалилась в глубокий сон, заранее попросив стюардессу меня не будить до завершения полета. Днем я уже шагала по центральной улице нового для себя города. Вот только разглядывать его достопримечательности никакого желания не было. Хотя у меня и жить особого настроя не наблюдалось. Я преследовала только одну цель – попасть в небольшой городок на побережье, самый непопулярный курорт, туда, где мне будет комфортно зализывать раны, глядя на море. И где не догадается меня искать Ренат, хотя я уже и не была уверена, что он вообще поедет в такую даль за мной. Чтобы осуществить свой план, мне нужно было добраться до автовокзала. Изъясняться с местными жителями оказалось даже проще, чем я надеялась. Мне и знание английского не пригодилось, так как большинство местных разговаривали на русском. Вскоре я купила билет в один конец в городок под названием Киттен. Как мне объяснила женщина, продававшая билеты, это был небольшой приморский городок, очень спокойный. Он не пользовался популярностью у молодежи. Обычно там отдыхали пожилые туристы или семьи с детьми. Как раз это мне и нужно было. Правда, ехать пришлось довольно долго, больше 7 часов. Но и в этот раз я поуютнее устроилась в кресле и почти сразу уснула. Сон был моим спасением. Там я была счастлива и безмятежна, смеялась и радовалась жизни. Но стоило только пробудиться, как все проблемы, которые меня окружали, навалились на плечи тяжелым грузом. Поздним вечером я прибыла на место, но никакого восторга от того, что мне удалось это сделать, я не испытала. Я была полностью разбита. Казалось, что от всех этих неудобных сидений у меня ломило все тело, а помимо этого и душа рыдала крокодильными слезами. «Девушка, у нас отличные гостиничные номера по доступным ценам». Не успела я вылезти из автобуса, как ко мне подбежал бойкий, низкорослый и пузатенький мужичок. «Я хотела бы снять домик на берегу, но, наверное, сейчас уже ничего не найду», – заговорила я, уже собираясь согласиться на гостиницу и отдохнуть там до утра. «Домик?» – остался женский голос у меня за спиной. Мужичок в тот же момент сник и пошел предлагать свои услуги уже другим приезжим. Я обернулась и увидела перед собой статную женщину в возрасте. Таким красиво стареющим обычно в кино показывают актрис на пенсии. «Да», – отозвалась я, – «у меня есть домик на берегу, но он находится немного особняком от оживленных улиц, практически на самой окраине нашего города», – сообщила она. «Вы его полностью сдаете?» – уточнила, сразу заинтересовавшись. «Да, он весь будет в вашем расположении. Сама я живу с сыном в его доме, а мой предпочитаю сдавать вот таким приличным на вид особам», – ответила женщина. «Мне подходит», – отозвалась я и даже слегка улыбнулась, ведь мне невероятно повезло. «Меня зовут Аля. Очень приятно, а меня можешь звать Анна», – представилась женщина и махнула мне рукой, чтобы я направилась за ней. Я поспешила и даже удивилась, когда увидела, что она сама была за рулем небольшого автомобиля. Анна отвезла меня в тот самый домик на окраине города. «Не беспокойтесь, милочка, что останетесь одна. У нас очень тихий городок, мы тут даже двери не запираем, так как нечего бояться», сообщила она, когда показывала мне комнаты. «Мне нравится, и я на самом деле не волнуюсь об этом. Мне как раз хотелось побыть одной», – успокоила я Анну. «Раз нравится, тогда давай обсудим цену и срок аренды». Женщина предложила мне присесть за стол в уютной кухоньке и достала уже готовый договор. «Насколько вы здесь планируете остаться?» «Думаю, что на месяц, но, может, и дольше, пока не решила», – ответила я и вздохнула. Обсудив цену и оплату, мы обо всем договорились. И прежде чем распрощаться, я лишь спросила, где могла бы купить одежду, средства гигиены и продукты. Здесь за углом есть магазинчик, где можно найти все, что угодно. И обычно он работает круглосуточно. Точнее, хозяин откроет любое время, если появится покупатель. «Пошли, я тебя провожу», – предложила любезно Анна. «Мне так повезло с хозяйкой домика, что я нарадоваться не могла. В магазинчике мне удалось купить и смену белья, легкое платьице и все ванные принадлежности. А на обратном пути в ларьке я приобрела что-то похожее на нашу шаурму. Если пойдешь в ту сторону, то упрешься в рынок. Там с утра можешь купить любые продукты и одежду. Я смотрю, ты налегке», – сообщила хозяйка домика. «Спасибо большое», – поблагодарила я ее, прежде чем она уехала. «Я заеду в конце недели тебя проведать. Но если что-то вдруг понадобится, ты звони. Мой номер в телефонной книге записан, найдешь». Я кивнула и, попрощавшись с доброй женщиной, направилась в дом. И даже порадовалась, что так гладко прошло мое внезапное путешествие. Оставшись одна, я приуныла. Обещала себе не плакать, но все же нарушила данное себе слово. Я горевала, прощаясь со своей беззаботной жизнью и первой любовью, которую так резко у меня забрали. Ночью мне долго не удавалось уснуть, и неудивительно, ведь я весь день только этим и занималась, пока находилась в дороге. Промучившись пару часов в кровати, я пошла на кухню и заварила себе какой-то травяной чаек. Устроившись в гостиной перед телевизором, я нашла какую-то мыльную оперу и под нее уже уснула, свернувшись калачиком на диванчике. Утром я, следуя совету Анны, направилась на рынок. Там было действительно все. Закупившись, я решила приобрести тележку, чтобы все богатство дотащить до дома. Рядом с рынком я заметила магазинчик электроники. Туда я тоже заскочила, чтобы приобрести местную сим-карту. Свою я светить не собиралась, а сделать парочку важных звонков было необходимо. Я не планировала разговаривать ни с родителями, ни даже с подругой. Но вопрос с университетом и моими предстоящими прогулами нужно было решить в обязательном порядке и как можно скорее. Целую неделю я продержалась в одиночестве, и только однажды ко мне заехала Анна, которую мне удалось уговорить остаться на чашку чая. «Ну как твой отдых? Все еще нравится уединение?» – поинтересовалась она. «Иногда бывает скучно», – призналась я, улыбаясь и отпустив глаза. «Нужно было селиться где-нибудь в центре», – заявила женщина, покачивая головой. «Нет, мне здесь нравится. Вот бы вы еще почаще заезжали, чтобы мне было с кем поболтать», – предложила я. «Если ты этого хочешь, то я не против. Можем даже прогуляться. Хочешь, я покажу тебе город?» Согласилась она и вытащила меня впервые погулять. После этого я уже сама каждое утро выходила из дома, запомнив, где находилась пекарня со свежим горячим хлебом и где можно было попробовать вкусное мороженое. И уже после этого, наслаждаясь лакомством, не спешила возвращаться домой, выбирая каждый раз новые маршруты. Днем ко мне заезжала Анна, и я угощала ее обедом и приобретенной выпечкой. А все остальное время смотрела слезливые сериалы, читала бесконечные любовные романы и плакала, жалея себя, особенно перед сном, уткнувшись в подушку. В какой-то момент мне страшно захотелось узнать, что происходило у меня дома. Искал меня вообще хоть кто-то, или всем было просто плевать на то, где я и что со мной. «Ты куда исчезла?» – написала мне Лика в ту же секунду, как я решила открыть социальные сети и полистать ленту. «Привет, я уехала. Далеко. Не говори никому», – ответила я, чувствуя, как дрогнуло сердце в груди. «А кому я скажу? Твой Ренатик укатил тебя искать в тот же день. Он в курсе, что ты в Болгарии. Так что, если не хочешь быть пойманной, не высовывайся», – сообщила подруга, а я вдруг поняла, что очень хотела именно это услышать, что он меня ищет. «Что вообще случилось? Почему ты сбежала?» – не сдержавшись, спросила Лика. «Спасибо за информацию. Я потом тебе все объясню», – написала я и вышла из приложения.